и не такая я инстамодель. Ты не такая, ты инстамодель. Моники Белучи, детки, только что за 20, она ходит и всех учит. Я с Монако, не с Одессы, слышь, я знаю своё место. Да базару нету, детка, не забудь только раздеться. Она знает, как себя подать, знает кому. Что-то зачихляет мне по дороге в отель. Эй, что ты говоришь там, зая, что-то не пойму, а? И не такая я инстамодель. Ты не такая, ты инстамодель. Парижем на пати не поменялось ничего, помимо нового дяди в очаровательном платье. К тебе на кабрике катит, только свидание будет равно всей твоей зарплате. Будь готова, я заеду к тебе ровно 7-7. Новый стильный пиджак и на волосы гель-гель. Только не начинай втирать ту канитель. И не такая я инстамодель. Ты не такая, ты инстамодель.